Глава десятая. На следующий день я шел со Светиловичем к небольшому лесному островку возле Яновской пущи. Светилович был весел, много рассуждал о любви вообще и о своей любви в частности. И такая чистая, искренняя душа смотрела из глаз этого парня. Так наивно, по-детски он был влюблен, что я в мыслях дал себе слово никогда не переходить дороги его чувству, не мешать ему, очистить ему место возле девушки, которую любил сам. Мы, белорусы, редко умеем любить по-настоящему, не жертвуя чем-то, и я не был исключением из правил. Обычно мы мучаем возлюбленную, а сами мучаемся еще больше от различных противоречивых мыслей, вопросов, поступков, которые другими очень легко приводятся к одному знаменателю. Светилович получил из губернии письмо, в котором ему писали, между прочим, и о Бермане. «О, Берман! Берман, оказывается, добрая цаца. Род его старый, но обедневший, какой-то странный. Вот тут мне пишут, что все они имели непобедимое пристрастие к одиночеству и язвительность. Отец его лишился состояния. Была большая растрата, и спасся он лишь тем, что проиграл большую сумму ревизору. Мать жила почти постоянно при завешенных окнах, даже гулять выходила только ночью. Но самая странная личность — сам Берман. Он оказался исключительным знатоком старинной деревянной скульптуры из стекла. Несколько лет назад произошла неприятная история. Его послали в Мниховичи от кружка любителей древности, во главе которого стоял граф Тышкевич. Граф Тышкевич, годы жизни 1814-1873, белорусский археолог, историк, этнограф и краевед, один из основоположников белорусской научной археологии. В 1855 году основал Виленский музей древности, которому передал коллекции собственных собраний и организовал и возглавил Виленскую археологическую комиссию. Музей был открыт 1 декабря 1856 года в здании библиотеки Виленского университета и существовал с перерывами до Первой мировой войны. Там в Мниховичах закрывали старый костел, а скульптуру из него, по слухам, весьма ценную в художественном отношении, хотели откупить в частный музей Тышкевича, который он передавал городу. Берман поехал, прислал оттуда статую святого Христофора и письмо, в котором сообщал, что скульптура в костеле не имеет никаких художественных достоинств. Святой Христофор, носящий Христа, святой мученик, живший в III веке или на рубеже III и IV веков, почитается и католической, и православной церковью. Ему поверили, но через некоторое время случайно узнали, что Берман купил скульптуру за мизерные деньги, купил в общем количестве 107 фигур и продал все другому частному коллекционеру, нажив большую сумму. Одновременно недосчитались значительного количества денег в казине кружка любителей. Бермана принялись искать, но он исчез вместе с матерью и младшим братом, который воспитывался где-то в частном пансионе и лишь за год до этого приехал в город». Между прочим, этот брат отличался еще большей нелюдимостью. Постоянно он сидел в дальних комнатах, не выходя ни к кому, и только раз его видели в компании Бермана в клубе, где он показался всем плохо воспитанным для пансионера. Когда спохватились, то оказалось, что дом они успели продать и исчезнуть непонятно куда. Начали наводить справки и узнали, что и вообще эти Берманы совсем не Берманы, а кто — неизвестно. «Да», — сказал я, — «немного мы узнали. Интересно тут лишь то, что Берман преступник. Но он одурачил такого же хищника. Не мне его порицать за это. Он еще получит по заслугам, но это потом. Значительно более интересно тут другое. Во-первых, куда подевались его мать и брат. Во-вторых, кто он сам, какое у него настоящее лицо. А то, что он появился тут, понятно. Ему надо было укрыться». А вот кто он, кто его родственники, это надо выяснить. Я этим обязательно поинтересуюсь. А у меня, Светилович, почти никаких новостей нет, разве что узнал, да и то из уст сумасшедшей, что выманил Романа в ту роковую ночь из дома Горобурда. А я даже не запомнил его морды, когда он был на вечере у Яновских. Ничего, еще раз узнаем. Мы подошли к леску и углубились в него. Это был один из лесков в окрестностях, в котором росли преимущественно лиственные породы. И там, на небольшой поляне, мы увидели Рыгора, который держал на коленях длинное ружье, а спиной прислонился к толстенному вывороченному стволу. Заприметив нас, он встал, по медвежьи поклонился и удобнее взялся за ружье. «Остерегайтесь выходить на болото. Остерегайтесь парка и особенно его южной и восточной окраин», — пробормотал он вместо приветствия. «Почему?» — спросил я, познакомив его со Светиловичем. «А вот почему», — буркнул он, — «это не призраки. Они слишком хорошо знают тайные тропы через Волтову прорву. Вы удивлялись, что они мчатся без дороги, а они просто знают все убежища окрестности и все тропы к ним. Они пользуются очень древними подковами, которые прибиты новенькими шипами. Что правда, то правда. Их кони ходят как медведь, сначала левыми, а потом правыми ногами. И шаг у них размашистый, пошире, нежели у какого-либо другого коня в окрестностях. И они для призраков слишком слабы. Призрак проходит повсюду, а эти только через поваленную ограду возле прорвы. Что я узнал еще, их было в прошлый раз не более 10 человек, потому что только половина коней движется так, как идет конь, когда у него на спине обыкновенная человеческая нога. На остальных, наверное, что-то полегче. Мчащийся впереди имеет горячий нрав, рвет коню роту делами. Один из них весьма высок, потому что зацепил шпору и за кору молодого клена очень низко от земли. Ноги у него висели низко. Ищу. Один из них нюхает табак. Я нашел пыль зеленого табака возле места, где они останавливались перед последним набегом и натоптали много следов. Место — это большой дуб невдалеке от поваленной ограды. «Где может быть место их сборов?» — спросил я. «Это я знаю сейчас хорошо», — спокойно ответил Рыгор. «Это где-то в Яновской пуще. Я прошел по следам. Вот, посмотрите». Он начал чертить лозинку по земле. «Вот пуща. Тогда, когда был убит Роман, следы исчезли вот тут, почти возле болота, окружающего пущу. Когда они гнались за тобою после ужина у дуботолка, следы исчезли севернее первого места, а после той истории у Яновского дворца, когда они вознамерились кричать, еще немного севернее. Видишь, дороги почти сходятся». «Правда», — подхватил я. «И если их продлить, они сойдутся в одной точке где-то на болоте». «Я был там», — скупо, как о самом привычном, буркнул Рыгор. «Болото считается в том месте гиблым, но я увидел, что на нем там и сям растет трава белоус. А там, где растет белоус, там всегда сможет поставить ногу конь паскудника, если паскуднику будет для этого пристальная необходимость». «Где это место?» — побледнел вдруг Светилович. «Возле холодной лощины, где лежит камень ведьмакова ступа». Ведьмаковый, от белорусского «ведьмак», — колдун. Светилович еще более побледнел. Что-то волновало его, но он овладел собою. «Еще что?» — спросил я. «И еще то, — хмуро бормотал Рыгор, — что ты ошибаешься, Белорецкий. Хотя вызвал тогда Романа из хаты Горобурда, но он к дикой охоте не имеет отношения. В те две ночи, когда она появлялась в последний раз, Горобурда сидел в своей берлоге, как хомяк в норе. Я знаю, его дом хорошо караулили. Но ведь он заинтересован в смерти или сумасшествии Яновской. Ему это выгодно? Он заставил Кульши пригласить в тот вечер Надею Яновскую к себе. Он послал к Кульшам и свою дочь и задержал там всех до ночи». Рыгор задумался, потом пробормотал. «Может, и так. Ты умный, ты знаешь. Но Горобурды там не было, я отвечу головой. Он плохой ездок, он трус. И он постоянно сидит во дворце. Но ведь он может и подговорить на эту гадость кого-либо другого. Может, это и так. Такой может». И тут Светилович еще более побледнел и уставился куда-то глазами, как будто обдумывал что-то важное. Я не мешал ему, захочет, сам скажет. Думал он, однако, недолго. Братцы, я, кажется, знаю этого человека. Понимаете, вы натолкнули меня на это. Первое, у Ведьмаковой ступы. Я сегодня видел там человека, очень знакомого мне человека, на которого я никогда бы не подумал, и это меня смущает. Он был очень усталый, грязный, он шел к трясине. Увидел меня, направился ко мне. «Что вы тут делаете, пан Светилович?» Я ответил шуткой еще вчерашнего дня, а он захохотал и спрашивает, разве вчерашний день, чертова подери, приходит в сегодняшний? А я ему говорю, на всех нас вчерашний день гирию на шее висит. Он, но ведь не приходит, а я ему, а дикая охота, с прошлого даже в сегодня пришла, тот даже в лице изменился, черт бы ее побрал, не поминайте вы ее. Я направился к вам, пан Белорецкий, а когда оглянулся, то вижу, он поехал назад и уже в ложок спускается, так и исчез. Кто это? — спросил я. А Светилович все колебался, потом поднял свои светлые глаза. — Извините, Белорецкий, извини, Рыгор, но я не могу пока что сказать. Это слишком важно, а я не сплетник. Я не могу так просто взвалить такое обвинение на плечи человека, который, может, еще и невиновен. Вы знаете, за такое могут убить даже по одному подозрению. Могу лишь сказать, что он был среди гостей у Яновской. Я вечером еще подумаю, припомню историю о векселях и завтра скажу вам. Я пока не могу больше ничего сказать». И как будто ответил на свои мысли. «О, конечно! Надежные алиби! О, дураки! И какие неопределенные мысли!» По аналогии я припомнил и свои неопределенные мысли о руках, которые должны были мне помочь разобраться в чем-то важном, но придумать, вспомнить не мог и отогнал навязчивое слово». Решили, что Рыгор будет нынешней ночью сидеть в холодной лощине. Оттуда недалеко до хаты, в которой жил Светилович, его старый брат-слуга и кухарка. В случае необходимости мы сможем его там отыскать. И все-таки я не верю, что подкараулю их там при выходе. Светилович их напугал, — сепловато сказал Рыгор. Они найдут другую дорогу и спущу на равнину. На другой дороге в парк не найдут. Я буду караулить их возле поваленной ограды, — решил я. — Одному опасно, — опустил глаза Рыгор. — Но ты тоже будешь один? — Я? Ну, нашли дурака. Я смелый, но не так, чтобы один против 20. — А я говорю вам, — упрямо сказал я, — что хозяйка болотных елин не выдержит, если и сегодня явится под стены дома дикая охота. Я должен не пустить их в парк сегодня, если они только надумают прийти. — Я не могу помочь вам сегодня, — задумчиво произнес Светилович. — То, что я сегодня должен найти важнее. Возможно, сегодня дикая охота вообще не появится. У нее на пути встанет преграда. — Хорошо, — остановил его я довольно-таки сухо. — Вам следовало высказать свои предположения, а не загадывать нам загадки. — Я выйду сегодня один. Они не ожидают, я надеюсь на это. И к тому же они не знают, что у меня есть оружие. Я дважды встречался с охотой еще с тем человеком, который стрелял мне в спину, и никогда не воспользовался им. Ну что ж, они увидят, как медленно мы распутываем это, как лениво работают наши мозги. А это легко и логично распутывается лишь в плохих романах, — буркнул обиженный Светилович. К тому же мы не сыщики губернской полиции, и слава богу. Рыгор хмуро колупал лозинкую землю. — Хватит, — сказал он со вздохом. — Надо действовать. Попляшут-то они у меня, дурни. И извините, вы все-таки паны, и нам по пути только сейчас. Но если мы отыщем их, мы, мужики, не только убьем этих мерзавцев. Мы сожжем их гнездо. Мы сделаем нищими их наследников. А, возможно, и наследником их сделаем каюк. Светилович засмеялся. Мы с Белорецким великие паны. Как говорится, пан лозовый жупан за балонные лапти. А если правду говорить, надо всех таких резать вместе с понятами, так как из понят тоже паны когда-то вырастут. Если это только не сонная греза, это дикая охота, — вдруг недоверчиво воскликнул Регор. Но не было, никогда не было человека, который скрыл бы от меня лучшего охотника следы. Призраки, призраки есть. Мы простились с ним. Я тоже частично был согласен с последними словами Регора. Что-то нечеловеческое было в этой охоте. Этот чудовищный крик, такой не мог вылетать из человеческой груди. Стук копыт, звучавший лишь иногда. Дрыганты, порода, которая исчезла, а если даже и не исчезла, то кто в этой дыре был так богат, чтобы купить их? И потом, как объяснить шаги в коридоре? Они ведь как-то должны быть связаны с дикой охотой короля Стаха. Кто такая-то голубая женщина, которая видением исчезла в ночи, когда ее двойник, совсем не похожий двойник, мирно спал в комнате? И кому принадлежало то ужасное лицо, смотревшее на меня через окно? Череп мой трещал. Нет, что-то нечеловеческое, преступное, страшное было тут. Какая-то смесь чертовщины с реальным. Я взглянул на Светиловича, шагавшего рядом со мною, веселого и озорного. Как будто эти вопросы для него не существовали. Утро и в самом деле было чудесно. Серенький день, но за тучами угадывалось близкое солнце, и каждый желтый листок на деревьях млел, кажется, даже потягивался от наслаждения под теплой не по-осеннему росой. И даже какие-то птицы ласково и задумчиво пели в кустах. Через поляну далеко под нами виднелось ровное займище. Дальше — безграничные просторы коричневых болот, вересковые пустоши, болотные елины далеко за ними. И все это имело какую-то грустную, не каждому понятную красоту, которая каждому сыну этих унылых мест больно и сладко трогает сердце. Видите, осинка выбежала на поле. «Красная, застыдилась бедная девочка», — растроганным голосом произнес Светилович. Он стоял над обрывом, даже подавшись вперед. Легкий ветерок развивал его длинные красивые волосы. Аскетический рот стал мягким, блуждающая неопределенная улыбка была на нем. Глаза смотрели вдаль, и весь он казался каким-то легким, порывистым, стремясь в эти бедные... «Дорогие просторы!» «Вот так и на крест идут такие», — снова подумал я. «Красивую голову под мерзкую грязную секиру». И вправду, какая-то жажда жизни и стремление к самопожертвованию были в этом красивом лице, в тонких, предки поэты сказали бы, лилейных руках, стройной красивой шее, твердых карих глазах с длинными ресницами, но с металлическим блеском в глубине. «Ах, земля моя!» — вздохнул он. «Дорогая моя, единственная! Как же ты это плохо относишься к тем осинкам, которые раньше всех выбегают на поле, на свет? Первой засыплет такой снегом зима, сломает ветер. Не спеши, глупенькая. Куда там? Она не может». Я положил руку ему на плечо, но быстро снял ее. Я почувствовал, что он совсем не я, что это сейчас парящий человек, которого нет здесь, и он даже не стыдится высоких слов, которых мужчины обычно избегают. Помните, Белорецкий, ваше предисловие к белорусским песням, балладам и легендам? Я помню... Горько стало белорусскому сердцу моему, когда увидел я забвение наших лучших, золотых наших слов и дел. Прекрасные слова. За них только простят вам все грехи. А что уж говорить, если не только белорусское мое сердце, если человеческое мое сердце болит от забвения нашего и общего, от бессильных слез несчастных матерей. Нельзя... «Нельзя так жить, дорогой Белорецкий. Человек добрый, из него делают скотину. Никто, никто не хочет дать ему возможность быть человеком. Видимо, нельзя просто крикнуть «Обнимитесь, люди!» И вот идут люди, на дыбу идут, не ради славы, а ради того, чтобы убить угрызение совести. Как порой идет человек, не зная дороги в пуще, спасать друга, потому что стыдно, стыдно стоять. Идут, плутают, гибнут, знают лишь, что не таким должен быть человек, что нельзя ему обещать райский клевер, что счастье ему необходимо под этими вот дымными потолками, и мужество у них больше, нежели у Христа. Они знают, что не воскреснут после распятия, лишь вороны над ними будут летать да плакать женщины, и, главное, святые их матери». Он показался мне в эту минуту таким прекрасным, таким нечеловечески человечным, что я с ужасом через завесу будущего предощутил его смерть. Такие не живут. Где это будет? На дыбе в пыточной, на виселице перед народом, в безнадежной драке инсургентов с войсками? За письменным столом, за которым они спешат записать последние пылающие мысли, дыша кусками легких. В коридорах тюрем, когда им стреляют в затылок, не осмеливаясь взглянуть в глаза. Я знал только, что непростая участь ожидает этого человека перед безнадежным и светлым концом, что не в постели умрет он, что я перед ним щенок, пока что не способный понять этого самоотречения и догнать его в этом влечении к борьбе и страданиям. Но я справлюсь, пускай не так, как он. Глаза его блестели. Калиновский шел на виселицу, Перовскую, женщину, на которую взглянуть было только и умирай, на эшафот. Калиновский, Костусь, Викентий Константин, годы жизни 1838-1864, лидер белорусского национально-освободительного движения, один из руководителей восстания 1863-1864 годов в Польше, Беларуси и Литве. После подавления восстания конспиративная квартира выдана предателям, а Калиновский повешен в Вильно. Софья Перовская, годы жизни 1853-1881, революционная народница, член кружка чайковцев, участница хождения в народ, член земли и воли, исполкома народной воли, организатор и участница покушений на царя Александра II, повешена в Петербурге. «Этакую красоту грязной своркой за шею! Знаешь, Яновская на нее немного похожа, поэтому я ее и обожествляю. Хотя это не то. А она шляхтянка была. Стало быть, есть выходы для некоторых из наших. Лишь по этому пути, если не хочешь сгнить живьем, давили. Думаешь, всех передавили? Растет сила. С ними хоть ребром на крючке висеть, лишь бы не мчалась над землей дикая охота короля Стаха. Ужас прошлого, апокалипсис его, смерть. Вот закончу я только с этим и поеду. Закончу быстро, мысль у меня появилась. А там, не могу я тут. Знаешь, какие у меня есть друзья? Что мы должны начать? Дрожать будут те жирные. Не передавили. Сильным пожаром пахнет. И годы, годы впереди. Сколько страданий, сколько счастья. Какая золотая, какая волшебная даль, какое будущее ждет. Слезы брызнули из глаз этого человека. Я не выдержал и бросился ему на шею. Не помню, как мы простились. Помню лишь, как стройная юношеская его фигура вырисовывалась на вершине кургана. Он обернулся ко мне на минуту, махнул шляпой, крикнул «Годы впереди! Даль! Солнце! Исчез!» Я пошел один домой. Я верил, сейчас мне все по плечу. Что мне сумрак болотных елин, если впереди солнце, даль и вера? Я верил, верил, что все сделаю, что жив народ, если в нем появляются иногда такие люди. День был еще впереди, такой великий, сияющий, могущественный. Глаза мои смотрели навстречу ему и солнцу, пока что скрывающемуся среди туч.